Итак, мои дорогие, сегодня мы с вами поговорим про клиентов со сформированным спросом. Вообще, что это такое, как это связано с вашим контентом, с активностью, которую вы ведете в ваших социальных сетях и с регулярными продажами. Клиент со сформированным спросом – это человек, который уже знает и понимает, какой продукт или услугу, например, ему надо приобрести сейчас, чтобы закрыть свою потребность, свою боль или решить какую-то свою задачу. Как действует клиент со сформированным спросом? Это тот человек, которому не надо что-то доказывать, ему не надо что-то показывать, убеждать, что ваш торт, пряник для него это прям самое лучшее решение. Он уже знает, что он хочет торт или пряник там, на праздник своему ребенку. То есть развлекать, прогревать его в своем профиле не нужно. Ему нужно показать, что вы лучшее из тех людей или из тех компаний, из тех конкурентов, которые он смотрит. Какая информация нужна человеку, кто приходит к клиенту со сформированным спросом? Конечно, он должен видеть вашу экспертность в том продукте, который он ищет. То есть, если мне нужен торт, я буду искать лучшего мастера в своем районе, кто делает те торты, которые я хочу, которые у меня в голове, скажем так, крутятся как идея. Посмотрите на свои аккаунты. По ним понятно, что вы профессионал в каком-то продукте. Профессионал. Имейте в виду, клиент не ищет одновременно пирожки, торты, моти, допустим, да, такие разные продукты. Чаще всего клиент ищет основной продукт и будет искать мастера, который является экспертом именно в этом продукте. Это значит, что если вы транслируете в своем профиле разные товары, это сразу размывает вашу экспертность. Возвращаемся к уроку про флагманский продукт. Да, вы можете клиенту предложить что-то дополнительно к продукту. Например, есть урок у нас тоже в первом же модуле, как мы добавляем продукт, такой продукт-компаньон, как он может продаваться, но одновременно с этим вы будете показывать экспертность свою именно в другом продукте. То есть вы эксперт по тортам, но вы можете сделать безе и леденцы в дополнение к торту, и это украсит там ваш торт. Соответственно, это не является основным продуктом, но вы можете добавить их к заказу, тем самым увеличить его стоимость. То есть мы понимаем, да, что, опять же, расширяя свою аудиторию или своих клиентов разными сладостями, разными продуктами, вы, наоборот, отдаляете их от себя. Неоднократно уже говорила про флагманский продукт, поэтому всегда это имейте в виду. Что интересно клиенту со сформированным спросом при выборе продукта? Конечно, навигация в вашем профиле, удобство нахождения информации. Он должен понимать, что вы по факту продаете, не делаете для себя, не делаете в удовольствие, что это не просто ваше хобби и времяпрепровождение, что вы там на кого-то работаете. Вы делаете продукт, и вы его продаете. Что должно быть в поле зрения всегда человека со сформированным спросом? Информация, которая способствует покупке. Цена. Она должна быть. Никаких напишу в директ. Мне кажется, большая ошибка, когда мы просто пишем, особенно у тортоделов такая история прослеживается. Килограмм 1000 рублей, стоит торт трехъярусный, и человек вообще не понимает, сколько килограммов в этом торте. То есть вы выставляете фото работы, вы пишете, этот торт 5 килограммов, с декором он стоит 10 тысяч рублей. Хотите меньше, обсуждаем. Хотите другой декор, обсуждаем. Хотите другие начинки, вот, выбирайте. Килограмм торта стоит столько-то, минимальный заказ от такого-то, такого-то количества. Ну, то есть, это все очень понятно и четко. Вы сами хотите видеть четкую информацию на тех продуктах, которые покупаете. Логично, вы должны, как мастер, транслировать тоже очень четкую информацию. Условия оплаты предоплаты. Если стыдно сказать, обязательно все это дело прописываем. Упаковка, доставка, ваша геолокация обязательно. Я вот уже учу делать геолокацию через WhatsApp, через Telegram, естественно, через ВК, кто сидит, кто в Instagram, везде прописываем геолокацию. И правильно оформляем шапку профиля, чтобы вы ранжировались в поисковых строчках, ну, того же самого Инстаграма. Что усиливает решение взять именно у вас? Отзывы клиентов усиливают, конечно, ваша подтвержденная экспертность, такой, знаете, триггер-авторитет называется. Что он из себя представляет? Это хорошо развитый личный бренд. То есть он усиливает решение взять у вас, если человек выбирает между вами и кем-то еще. Но это абсолютно не самый главный показатель. Правильно составленное торговое предложение, которое мы формируем на бесплатном практикуме. Кто еще у нас не прошел, пожалуйста, приходите. На самом деле и в самом нашем обучении тоже уже неоднократно говорилось про торговое предложение, то, что вы гарантируете, и то, что отстраивает вас от конкурента. Все это, то, что вот в сторис актуальных, точнее, да, в постах, где-то все закреплено, доступно для клиента, все четко и понятно, все то, что продает, оно должно быть на виду, это называется вечный контент, и благодаря этому вечному контенту вам не нужно придумывать посты, придумывать, чтобы сегодня снять в сторис такого непонятного, чтобы привлечь клиентов, ибо все танцуют, мне тоже надо танцевать, нет. То есть тут вы ведете контент очень целенаправленно, и весь ваш контент должен что делать? Продавать. Правильно, мы тут про продажи, поэтому удовольствие удовольствием, но контент, посты, фотографии, сторис, видео, рилсы, это все должно продавать. Потому что в любом случае клиент всегда выбирает между вами и кем-то еще. И если в аккаунте будет много мусорной информации, которая не ведет к продажам, а просто развлекает, удивляет, восхищает и так далее. То есть она, ну, никак не способствует точно увеличению дохода от вашей деятельности. Каков путь клиента, когда он открывает интернет? Даже, ну, не будем углубляться, да, в поисковик, в Яндекс и в Google. Допустим, открыли ВК. Как человек ищет? Он не ищет обобщенно. Хочу самые вкусные сладости в Москве и Московской области. Он конкретно ищу торт там-то, там-то. Ищу пряник там-то, там-то. То есть вот ищу пряники без меда, ищу пряники с ручной росписью, топперы для торта там-то, там-то. То есть понятно, конкретно продукт, конкретная геолокация, прям точка. Прописывайте для себя заново, да, путь клиента. У нас тоже был такой урок, повторяться не буду. И вы должны понимать, какие слова говорит клиент, и если эти слова у вас вот в том же самом описании, в шапке профиля. Будете ли вы выходить в поисковике благодаря тому, что у вас написано? То есть вы понимаете, если клиент пишет «ищу торты там Юзао или Конькова или Теплый стан», а у вас написано «сделаю любые сладости на ваш вкус Москва и Московская область», хотя вы можете вообще в соседних домах жить, то ваши просто пути, они проходят параллельно друг другу и никогда не пересекаются. Что важно человеку, клиенту со сформированным спросом? Что еще важно? И обязательно очень быстрое реагирование на его запросы. Почему я говорю, есть каналы привлечения клиентов, а есть площадка продаж? Если вы сделаете площадки продаж и Инстаграм, и ВК, и в WhatsApp, и в Телеграме, то есть вам надо быть везде, отвечать очень быстро, и там, и там, и там. Поэтому я рекомендую как каналы привлечения клиентов иметь их максимум, много, а площадка продаж 1-2, чтобы вы могли их контролировать. То есть человек с вами где-то соприкоснулся, видит, что в описании принимаю заказы там-то, там-то, условно ведете всех в WhatsApp, и в WhatsApp человек пишет обязательно с ссылками, да, чтобы человек мог сразу в WhatsApp перейти без забивания там вашего телефона в записную книжку, чтобы он очень быстро с вами связался, а вы очень быстро ему ответили. Насколько подготовлен ваш аккаунт к клиентам со сформированным спросом. То есть вы понимаете, что это люди, которых не нужно греть. Их уже давно кто-то прогрел за вас. Слава Богу, спасибо скажем этим людям. Это человек, который вот он достал деньги и говорит, я хочу торт. Вот у меня в голове вот такой вот мой идеальный торт. Я хочу его увидеть на страницах Инстаграм, допустим, и купить, и, вот, и заказать. То есть вы понимаете, человек, который вот-вот, его не надо говорить, а знаете, мой торт вот такой вкусный, и вот мы можем сделать розовый, зеленый, красный. Он говорит, я вот, я уже увидел, я хочу, вот мои деньги, куда платить. То есть он ищет уже непосредственно мастера, куда платить. То есть вот эти все показатели, о которых я написала, обязательно проанализируйте их, потому что именно они дают вам представление, насколько ваш аккаунт подготовлен к клиенту, к встрече с клиентом со сформированным спросом. чтобы поставить точку в этом вопросе, да, подготовлена ли ваша социальная сеть к таким клиентам, проанализируйте ваш контент. Если ваши все данные, весь контент, фото, рилс, посты, они вызывают желание купить, то есть вот вы что-то транслируете, вы вот как бы со стороны смотрите на то, что вы опубликовали, и такие, да, вот это вызывает желание купить. А есть вещи, которые, ну, как бы вы транслируете, а бы было. Вот это не нужно делать. Вы лишний раз теряете энергию на придумывание, на реализацию, время теряете, а по факту это не приводит ни к какому результату. То есть придерживайтесь определенной стратегии ведения профиля, чтобы эмоционально не разряжаться, чтобы контент у вас был четкий, спланированный в голове. Вы понимаете, что вот я транслирую вот это и вот это. То есть что остается неизменным? Цена, ну да, можно там ее как бы менять раз в полгода, в год. То есть, но по факту она неизменная. Условия доставки, покупки неизменны. Условия оплаты, предоплаты неизменные. Ваша геолокация, ну понятно, что вы можете приехать там раз в 5 лет куда-то, но она неизменная. Вы можете транслировать на регулярной основе только новые кейсы и процессы приготовления. То есть вы понимаете, да, вы ненужную информацию не транслируете, не тратите на нее энергию, тем самым не размываете свою экспертность и четко доносите до потенциального клиента, который вот он с денежкой стоит, что да, вы в процессе, вы готовы, вот ваши требования, вот ваши работы, вот ваша экспертность, приходи покупай, вы к нему готовы. Если весь ваш контент для того, чтобы, ну там, развлечь, прогреть, человек должен понять, какая я красивая и хорошая, какие у меня ценности. То есть вы их греете, а эти люди с таким отложенной покупкой, а может быть с покупкой, которая никогда не совершится. То есть вы коммуницируете с людьми, которые, возможно, никогда у вас не купят. Вот сейчас представьте, какая страшная фраза. Вы делаете, допустим, вы продаете торты, для активности вы транслируете информацию, допустим, там, как вы его обмазываете, секреты крема там, или что-то еще. Вам ставят активность, там, лайки, что там, комментарии, люди, которые у вас никогда не купят. Страшно? Страшно от того, что вы тратите на это свою энергию, она не приводит ни к какому результату. Но он приводит к результату, у вас будет выгорание, вы понимаете, что вы много чего делаете, а это не приносит никакого дохода. Одну пошли эти социальные сети к черту, я через них не продаю. И вообще кондитерское дело — это абсолютно невыигрышная история, я вообще не знаю, как можно тут 10 тысяч заработать. Четко спланированные действия, которые продают. Проанализируйте прям свои сторис, актуальные особенно посмотрите. Если там дети, если там, кто там у нас, прогулки, встречи с друзьями, оно продает, оно прямо вот человек смотрит, вот холодный клиент, да, но с формированным спросом, он зашел такой, посмотрел, такой, ой, она такая доброжелательная, семья у нее такая классная, пойду-ка куплю у нее торт. Ну, как бы нелогично. Поэтому очень вдумчиво относимся к тому, что мы транслируем через социальные сети.